Глава 17. Лежа на кровати, я слушал радио, что вещало по всему миру. Обычная развлекательная станция, но иногда там можно было услышать и что-то интересное. Итак, мы вновь в эфире, это радио Гром, и с вами его бессменный ведущий, громыхающий Дэн. И это мои громыхающие новости. Сегодня в нашей студии необычная гостья, прибывшая к нам со Штаэли, которая поделится с вами, дорогие радиослушатели, несколькими советами. Особенно они будут актуальны для тех, кто собирается поступать в МАТ, Магическую Академию Творца. При этих словах я сделал звук погромче. Итак, встречаем! Бессменный редактор Академии, занимающая этот пост уже более 30 лет, умнейшая и красивая из всех известных мне женщин, Наталья Николаевна Громова! Бурные аплодисменты! И прежде чем мы начнем, позвольте преподнести вам этот прекрасный букет багровых роз, оттенок которых чудно подходит к вашему платью. Спасибо, Денис. Ты всегда был хорошим мальчиком, несмотря на непоседливый характер. Приятный женский голос прорезался в эфире. Для вас, тетя, все самое лучшее. Люблю вас. Но речь сейчас не об этом. Наталья Николаевна нашла время в своем плотном графике, чтобы уделить нам внимание. Поэтому советую внимательно ее послушать, а лучше записать, дабы ничего не упустить. Итак, самый главный и часто задаваемый вопрос от наших слушателей. Насколько сложно поступить, не побоюсь этого слова, в лучшую академию магии среди всех миров? Какими качествами должен обладать будущий курсант? Что ж, вопрос действительно актуальный. Основанная более 200 лет назад хранителем миров моим дедом Владиславом Академия была создана с одной целью – воспитать достойных магов и воинов для противостояния тьме. Первый ее ректор, незабвенный Александр Гонтус, приложил все силы, чтобы она оправдала возлагаемые на нее ожидания. Тогда, пройдя жесточайший отбор в своих мирах, в ее стены попадали лучшие из лучших. С тех пор это правило не изменилось. Мы принимаем лишь лучших представителей миров. Что нужно для поступления? Ну, конечно же, в первую очередь быть магом уровня не ниже подмастерья. Неофитов мы, к сожалению, не принимаем. Но даже подмастерьям будет сложно поступить из-за большого конкурса. Без ложной скромности скажу, у нас в прошлом году было более 10 000 разумных на место. Да, конечно же, есть квоты, которые выдают правительство миров. Они у всех разные. Но самая большая, по понятной причине, конечно же, у Российской империи мира-Земля. Предвосхищая твой вопрос, сразу скажу. Количество мест – тайна, и каждый год это число меняется. И что же нужно для того, чтобы несомненному достойному магу, подающему большие надежды, предоставили квоту? Для начала обратиться в Совет магов и подать заявку на рассмотрение. Но есть ли иные возможности для поступления? Вдруг кто-то самостоятельно решит попытать силы? Такая возможность, конечно же, есть. Но шанс ею воспользоваться бесконечно мал. Как вам всем известно, на Аштаэлю ведут всего 3 портала. Один находится в нашем родовом поместье Громовых. Через него могут пройти только члены рода. Второй – на портальной площади вблизи Дворца Императора России. И третий – в Храме всех богов в Москве. Через наш портал пройти нереально, причины объяснять не буду. Через императорский – только по квоте. Ну а воспользоваться храмовым порталом – на моей памяти такого еще не было. А что нужно, чтобы жрецы отправили тебя на Аштаэлию? Ничего особенного. По голосу было понятно, что она улыбнулась. Только метка твоего прадеда, хранителя миров. А такую я еще ни у кого не встречала. Так что же, шансы бесконечно малы? Конечно. Мы, повторюсь, берем лучших. Но если все-таки будущий маг решит действовать самостоятельно, ему придется пройти строжайший отбор. Сначала у себя на родине, а потом сдать вступительные экзамены на Аштаэлии. Для этого достаточно подать заявление через императорскую канцелярию. Но у таких магов шансы крайне малы. Вне квот поступает едва ли 5% от общего числа курсантов. Помимо нас, есть множество достойных академий, в которых можно получить прекрасное образование. И все же, если вы уверены в своих силах, если твердо решили стать лучшими, ищите дорогу или создавайте свою. Нет преград для тех, кто стремится вверх. Небо помнит все. «Но не всех принимает», — продолжил вместе с ней ведущий. «Похоже, Громовы, как тараканы, захватили все сферы жизни. Куда ни плюнь, попадешь в них». Мда, о любвеобильности хранителя ходили мифы, но реальность оказалась еще хуже. «А еще я слышал о некоторых теневых порталах, через которые можно попасть на Аштаэлию. Насколько правдивы эти слухи?» «Это ложь!» — голос ректора Академии лязгнул металлом. «Никто не сможет открыть туда портал без ведома стражей. Более того, мир убивает всех, на ком нет защиты. Не ведитесь на уловки мошенников. Кроме официальных возможностей попасть к нам, других нет». «Тетя! Ой, Наталья Николаевна! Вы забыли про четвертый вариант!» «Ах да, есть еще один. Нужно быть владельцем недвижимости на Аштаэлии. Но таких, к сожалению, очень мало. Война унесла многих. Согласно указу хранителя, перед битвой были выделены земли для строительства домов всему высшему офицерскому составу. Увы, прорвавшиеся к штабу пожиратели уничтожили почти всех из них. Таким образом, личные дома имеют всего несколько родов. Но о них не стоит сейчас говорить, ведь их имена держатся в секрете. За пустующими домами следит Академия и Громада, столица Аштаэлии, в лице ее градоначальника Виктора Йоркского, в надежде, что объявится наследник собственности. Для них у нас существуют особые условия для поступления. Мы помним подвиг их предков и непременно поможем тем, кто нуждается в нашей помощи. Для таких владельцев достаточно прийти к любой портальной площадке, предъявить документы и их отправят на Аштаэлию. Данные о владельцах есть у каждого смотрителя порталов. Это, конечно, касается магов. Пустые лишены возможности свободно перемещаться между мирами. Но попадание на Аштаэлию еще не говорит о том, что вы попадете в Академию. Для немагов есть возможность переселиться к нам. Но для этого надо опять же подать заявление в любой из храмов. Там оценят вашу полезность и силу веры. После этого у вас будет шанс на переселение. «Звучит так, будто вы не любите новых разумных». «Это совсем не так. Наш мир закрытый, и прямым распоряжением хранителя в него допускаются лишь те, кто пройдет строжайшую проверку. Она занимает много сил и времени, но, несомненно, тот, кто этого действительно хочет, своего добьется. Мы рады всем, кто живет по правде. Кстати, про Академию. Когда уже ты сдашь экзамены и подтвердишь свой ранг магистра?» «Но, тетя, магия, это так скучно!» «Ничего не знаю. Жду тебя через неделю на Аштаэлии, и только попробуй не явиться». «Как прикажете», — послышался горестный вздох. «Что ж, благодарю вас за такой развернутый ответ. Рад, что вы смогли уделить нам время. А сейчас я передаю слово своему коллеге, брату и другу. Встречайте, узкоглазый Ник. А я прощаюсь с вами. До новых встреч». «Тетя, надеюсь, вы останетесь на обед? Мы будем очень рады. Мама приготовила потрясающую дичь по рецепту самой Икиморы». «Привет, привет! С вами Ник Молния! Тетя, мое почтение! Вы, как всегда, выглядите восхитительно! Надо непременно устроить с вами стрим, где вы поделитесь своими секретами вашей красоты! А ты, Денис Коридиска, прочь из моего кресла! И сейчас мы зажжем под песню твердолоба Лены «Мой ты не мой» из ее нового альбома «Магия любви». При этом я сразу выключил радио. Как-то я слышал эту песню, и моя голова едва не взорвалась. Повторять печальный опыт я не хотел. Этот, с позволения сказать, шлягер звучал сейчас практически везде, вызывая зубовный скрежет у старшего поколения. Информация, услышанная мной, была очень интересной. То есть для меня сейчас открыт единственный путь на Аштаэлию через храм. Но опять же, чтобы там заявить права на недвижимость рода, я должен стать полноправным князем-багряниным. А это возможно сделать только на земле. Процедура несложная. Необходимо явиться в имперскую канцелярию, сдать кровь, показать бумаги, которые подтверждают это, и, собственно, все. Можно воспользоваться этой возможностью и сейчас, но уходить, не закончив все дела на земле, не хотелось. А когда наступит время, придется действовать очень быстро. Уверен, чем ближе мое совершеннолетие, тем сильнее будет давление на меня. По-хорошему, вообще бы стоило исчезнуть, перебравшись куда подальше, например, в другую страну. Но никто не даст гарантии, что меня и там не достанут. Хотя сидеть на заднице ровно, ожидая, когда за нее схватят, тоже не вариант. Пока не восстановлю источник, я слаб. Черт, как все сложно-то. А что она говорила о помощи? Может, стоит обратиться напрямую к Громовым? Нет, это очень плохая идея. Древний род ценил силу, а обращение к ним будет расценено как слабость. Да и если бы хранитель хотел этого, то сам бы позвал их на помощь ко мне. Значит, будем справляться своими силами. Ночь уже вступила в свои права, а я лежал бездумно, рассматривая потолок. Мысли текли вяло, и делать ничего не хотелось. Во всем теле была какая-то слабость, накатила апатия. Невольно вспомнил маму и Ксюху. Как они там без меня? Все ли хорошо? Что им сказали о моей смерти? Уверен, эти твари так все подстроили, что на них даже тень подозрения не упадет. Ничего, мои любимые, подождите немного. Ваш сын и брат станет самым сильным и заберет вас к себе. А эти мрази еще получат свое. Я вернусь и долго буду смотреть, как они подыхают. Блин, я, похоже, за этими размышлениями совсем забыл закрыть дверь на замок. В собственном доме нахожусь как в осаде. Настя бесшумной тенью скользнула в комнату и тут же заперла ее за собой. «Вижу, ты меня ждал. Я рада». Тонкий халатик полетел на стул, а ко мне под одеяло скользнуло обнаженное девичье тело. Ее шаловливые ручки поползли по моему телу, спускаясь все ниже. С минуту я боролся с ее руками, не давая добраться до самого сокровенного. Выгонять ее не хотелось, но и поддаваться ее поползновениям тоже. «Насть, почему ты меня ненавидишь?» «С чего это ты взял?» Она даже замерла, удивленная моим вопросом. «Я видел твое отношение ко мне. Что ты, что Степка, вы всю жизнь меня терпеть не можете. И вдруг такая резкая перемена. Вот не верю я, хоть убей, в твою корысть. Было бы это так, ты бы вела себя намного спокойней. А тут прям такое нестерпимое желание переспать со мной. И не говори, что ты в меня внезапно влюбилась. В такие глупости я давно не верю. Не может человек поменяться за пару дней. Вот поэтому и спрашиваю». «Не может», — согласилась она. «Но ты смог. Ты после травмы стал абсолютно другим. Прежний Тимофей, став калекой, бился бы в истерике, кидался на всех, злобно ругался. А ты смотришь, и такое ощущение, что у тебя все спланировано на годы вперед. И взгляд у тебя такой, ну не знаю, оценивающий, что ли. От тебя так и пышет жаром силы, и мне это нравится. Сначала я думала о тебе как о простом неудачнике, которого надо просто сломать и подмять под себя». Привстав, она наклонилась надо мной и замерла, глядя мне в глаза. «А теперь?» – тихо спросил я. «А теперь я вижу человека, с которым хочу связать свою жизнь». Резко наклонив голову, она с жаром впилась в мои зубы. «Господин!» – послышался голос служанки за дверью. «Приехал ваш отец и желает вас видеть. Немедленно». «Да что ж такое-то?» – застонала Настя. «Постоянно кто-то мешает. Я побежала. Удачи тебе!» Быстро одевшись, она оттолкнула от двери, опешившую от ее вида Милу, и быстро удрала в свою комнату. «У нас ничего не было», – буркнул я, тоже одеваясь. «Не знаю, зачем я оправдывался, но почему-то мне важно было это сказать». «Это ваше право, господин, делать все, что вы считаете нужным. И не служанке говорить, что вам делать. Прошу прощения, что помешала. Ваш отец ожидает вас в своем кабинете». Развернувшись, она с холодным лицом быстро вышла, и лишь ее подрагивающие плечи говорили о ее волнении. Выйдя следом, я отправился к отцу, мысленно перебирая варианты предстоящего разговора с ним. Спрашивается, какого черта он приехал так рано? Я думал, он задержится в столице самое малое на неделю. И чего он от меня хочет, интересно? Стук в дверь. Властная, входи. И вот я расположился напротив него. «Я недоволен!» Не потрудившись даже поздороваться, начал он. «Я тебя сюда зачем отправил? Чтобы ты вел себя тихо! А ты устраиваешь бардак! Ссоришься с важными людьми!» «То есть мне надо было терпеливо сносить побои, по-твоему? Ты в своем уме?» «Но это все не важно!» Не обратив внимания на мои слова, продолжил он. «Я знаю, что ты встречался с Леднёвым и хочу знать содержание вашего разговора!» «Спроси у него сам!» Развалившись в кресле, я следил за отцом, и смутное чувство тревоги буквально сверлило мне мозг. Что-то было не так. Откуда он мог узнать о нашем разговоре? Леднев был в образе официанта. Даже если его заметила охрана, это ничего бы не дало. И уверен, что в лицо адвоката Багряниных люди Мышкиных не знали, иначе бы давно его нашли. И тем не менее, он о нем знает и знает о нашей встрече. К сожалению, ему удалось ускользнуть. Просто чтобы ты знал, он преступник, и его разыскивают во многих странах мира. За ним такая цепочка тянется. Убийства, подлоги, банковские аферы. Ты знаешь, например, что часть денег Багряниных испарилась со счетов? И мы так и не смогли найти конечного получателя. Единый счет был раздроблен на кучу мелких. А зачем вы их искали? Какое тебе дело до счетов рода, к которому ты не имеешь никакого отношения? Кстати, мне очень интересно, как ты распоряжался моими деньгами. Думал, я не узнаю о счете, на который приходили все перечисления мне как наследнику? Это не важно, отмахнулся он. Имею, не имею. Меня просто интересует ваш с ним разговор. По моим сведениям, он состоит в некой организации, которая промышляет похищениями и убийствами аристократов. То нападение на тебя было спровоцировано именно им. От такой наглой лжи я даже замер, не в силах ничего ответить. Слуга рода под родовой клятвой физически не может навредить его главе, каковым я сейчас являлся. Что за бред он несет? У меня мало времени. О том, что я приехал, пока не знает никто. По факту, я сейчас нахожусь в Москве и разбираюсь с Белозерскими, родом союзным Троекуровым. Поэтому мне надо будет до рассвета вернуться домой. Не трать мое время и отвечай на вопрос, сын. Что рассказал тебе Леднев? Быть может, он призывал тебя присоединиться к нему? А может, ты даже дал на это согласие? Ни о чем не говорили. Спросил про мое здоровье. Сказал, что будет рад потом служить. И все. Думаю, он просто хотел убедиться, что я — это я. «Ты врешь!» — навис он над столом, пристально глядя мне в глаза. «Почему в твоей кабинке, где ты ел, пахло дымом? Что вы там сожгли? Бумаги? Что за бумаги?» «Ничего не жгли. Он просто курил. Чувство опасности уже стучало в набат, а иглы я с собой не взял. Но главное, я не понимал, откуда исходит угроза. Вроде как от него. Но что он может мне сделать? Не убьет же?» «Значит, по-хорошему не хочешь, да? Что ж, я не хотел этого, да и рано еще. Но, думаю, мне простят». От него ощутимо повеяло холодом, изо рта заклубился пар. «Ты не мой отец!» Вырвалось у меня, и по спине побежали мурашки. Я сидел рядом со смертью, и она смотрела мне в лицо. «Все верно!» Улыбнулся он, и его черты потекли, меняя лицо. Наведенный морок спал, и передо мной стоял высокий старик с пронзительными глазами, затянутыми чернотой. «Я не он, а ты труп!» «Хана, котенку!» Только и успел подумать я перед тем, как в меня ударил ледяной вихрь.